Перед глазами Гордеона всплыло лицо Шестикрылого. Его наполненные молниями глаза смотрели без ненависти и злобы. Он медленно и с расстановкой спросил: «Ты понимаешь, что делаешь, и какие последствия это потянет за собой?» Гордеон ни капли не сомневался в том, какой ответ даст. Говорить не пришлось. Связь между ним и тварью не требовала напряжения голосовых связок. В ответ Шестикрылый лишь кивнул. «Начинай!» Да, воин прекрасно знал, к чему приведет этот древний ритуал. Но теперь это было неважно. Без каких-либо сомнений он сел на корточки рядом с Мираэль, вложил в ее остывающую ладонь клинок губителя душ и сжал их своей рукой, так, чтобы обе ладони прорезала до кости. Затем убрал меч и сжал уже лишь ладонь девушки, позволяя потокам крови смешаться. Выждав несколько мгновений, он начал произносить заклинание на языке, забытом тысячи лет назад. В такт словам вокруг них закружился ветер, усиливаясь с каждой произнесенной фразой. Сначала он лишь трепал одежду и волосы, потом начал срывать с земли листья, траву, вырывать мелкие кусты, гнуть к земле деревья. Прошло меньше минуты, а вокруг воина и девушки уже кружился ужасный смерч, наполненный всем, что ему удалось сорвать с земли. Шестикрылому уже приходилось выполнять этот ритуал, и он был с ним прекрасно знаком. Он помнил заклинание очень хорошо и произносил его без ошибок, которые, впрочем, были не страшны, ведь слова Сумеречного лишь ограждали его от вмешательства извне. Остальное он должен был сделать сам. Итак, пора приступать. Сперва следовало собрать все нужное поближе и отделить от него ненужное. Повинуясь воле предтечи, воздушные потоки изменились и превратились из хаотичных в упорядоченные, начали собирать в пространстве вихря капли крови и переносить их в окружающую сумеречного эльфийку сферу. Когда сбор был окончен, Шестикрылый заставил сферу вращаться с бешеной скоростью, благодаря чему весь мусор и чужая кровь выбрасывались за ее пределы. Кровь девушки он легко узнавал и оставлял в пределах сферы. Прошло еще несколько мгновений, и малый вихрь наполнился миллионами кровавых брызг, которые метались по кругу, ведомые потоками воздуха. Теперь пришла пора вернуть все это на место. Ход мысли Шестикрылого изменился, а вместе с ним и потоки воздуха. Капли стали собираться в кольцо по центру сферы, после чего вихрь замедлился, давая крови слиться в цельный ручей и очиститься от пузырей. Тело девушки приподнялось над землей на упругих потоках, подогреваемого мириадами миниатюрных молний воздуха. Затем предтеча направил кровь в разорванные артерии, торчащие из раны в груди эльфийки. Все на месте. Теперь надо забрать чужую боль. Тут уже сложнее. Шестикрылый сосредоточился и начал переносить рану с тела девушки на себя. Он сумеречный, ему такое нипочем. Разорванное сердце – не беда, у охотников их два. Спустя минуту все было готово, теперь на груди эльфийки оставался лишь небольшой шрам. Конечно, предтеча мог убрать и его, но решил оставить, чтобы она не забыла об услуге, которую оказал ей новый сумеречный князь. Следующий этап – регенерация. Тело охотника куда лучше умеет заживлять раны, но за все надо платить. Шестикрылый направил в рану на своей груди поток крови убитых им проклятых, которую заранее собрал на границах второй сферы. Немного больших размеров, чем первая. Рана затянулась моментально, а второе сердце забилось, лишь только поймало ритм первого. А теперь самое важное. Сердце эльфийки не начало биться вновь, и кровь в ее жилах стояла на месте. Ведь душа покинула тело в тот самый момент, когда копье инкуба пробило ее грудь. Этот этап был самый опасный. Шестикрылому придется на время покинуть свое тело, оставив его на попечении вихря. Но выхода не было, и предтеча нырнул в промежуток. Давно он тут не был, хотя помнил это место прекрасно. Необъятное ничто, наполненное потоками мыслей и чувств, формирующихся в миллионы образов, хаотично проносящихся мимо. Тут же блуждали неупокоенные души из всех миров Творца. Они пытались найти выход, но были обречены на вечные скитания, потому как за ними никогда не приходили проводники. Душ много, а проводников мало. В глазах Шестикрылого ничто было ало-фиолетового цвета, а образы чужих мыслей и вовсе искрились всеми мыслимыми и немыслимыми цветами. Кого угодно этот хаос и мельтешение свели бы с ума в первые мгновения пребывания в промежутке. Но здесь Шестикрылый провел очень много времени. Здесь из свергнутого предтечи он превратился в сумеречного охотника. Здесь он построил свою цитадель и собрал в ней всех братьев и сестер. Для того, чтобы мстить. Но теперь его вела не месть, у него была другая цель. Расправив крылья, воин отправился на поиски. Его глаза были привычны к мельтешению хаоса. Он не обращал на это внимания, высматривая свою цель. Он знал тропинки, по которым ее будут вести, и поэтому был уверен в успехе. Но времени было катастрофически мало. Ведь стоит цели пройти границу, и возврата не будет. Предтеча ускорился еще больше. Он перестал уклоняться от мчащихся мимо образов, просто отбрасывая их в стороны при помощи заклинаний. Спустя некоторое время его взгляд наконец-то выхватил в круговерте хаоса искомую песчинку. Душа Мираэль размеренно плыла по светящемуся потоку в сопровождении 5 проводников, окруживших ее со всех сторон. Тропинка вела в преисподнюю. Да и кто сомневался, что именно туда отправят душу, добровольно связавшуюся с самым ужасным пиратом во всех мирах. Даже у ведьм были шансы, но не у друзей сумеречных. 5 проводников. Шестикрылый ухмыльнулся и бросился на перехват с такой скоростью, на которую только и был способен. И без того хаотичные потоки образов в ало-фиолетовом ничто превратились в воющие размытые сюрреалистичные картины. Фигуры проводников приближались. В глубине души предтечи заскрекотала давно спящая ненависть. Но теперь для нее не было места. К тому же проводники чувствуют это, а выдавать себя раньше времени нельзя. Приблизившись незамеченным почти в упор, охотник привел в действие свою кожу и плоть, формируя на теле доспеха и оружие. Шипы и двойные клинки на предплечьях, шипастые наплечники, длинные когти, рогатый шлем, клыкастые наколенники, 4 разумных цепи. Проводники его заметили, но слишком поздно. Первого он просто ударил ногами. Сила удара была такой, что несчастного попросту выбросило в ближайшее измерение. Второму охотник кулаком пробил насквозь живот, намеренно не задев позвоночник. Сегодня он не хотел никого убивать. Ведь отец этих проводников, тот, кого в разных мирах называют по-разному, Бог, Всевышний, Создатель, подарил ему то, что пришло на смену ненависти, принесло свет вместо тьмы. Тот, кто когда-то бросил Шестикрылого и его братьев и сестер с оплота мироздания в промежуток, наделил предтечу своим величайшим даром. Он дал ему любовь. И теперь Шестикрылый, вкусивший это невиданное ранее чувство, не хотел больше мести. Он хотел вернуть себе то, которое проклятые так рано решили забрать. Цепи раздробили 3 проводнику ключицы и бедренные кости, не убив, но обездвижив. А вот 4-й и 5-й смогли атаковать. Град ударов пламенных клинков посыпался на Шестикрылого. Но это было нападение 2 щенков на матерого волка. Слишком медленные. Одного из нападающих предтеча смел ударом хвоста, а второго боднул рогатым шлемом, отправив в глубокое забытье. Они остались с Мираэль вдвоем среди потоков хаоса. Несмотря на связь с предтечей, ее душа была кристально чиста и светилась мягким белым светом с легким зеленым отливом. О кровной связи напоминали лишь изредка поблескивающие вокруг сферы молнии. Клеймо сумеречных, служащее душе прямой путевкой в небытие. Девушка была прекрасна, но при этом ужасно напугана появлением Шестикрылого. «Почему ты испугалась? Ты меня не узнала?» – спросил он. «Узнала». «Тогда в чем дело? Ты все еще боишься меня?» «Я не знаю. Меня пугает все вокруг, и ты тоже. Я боюсь тебя, когда ты такой». «Извини, но тут по-другому нельзя. В другой форме я не смог бы найти тебе и отбить у проводников». «А зачем ты меня нашел? И зачем прогнал ангелов? Они вели меня в рай». «Не в рай тебя вели. Дорога туда закрыта для тех, кто водится со мной». «Почему ты не предупредил меня об этом сразу?» «Когда мы познакомились, я не помнил, кто я, а потом было поздно». «Так все-таки зачем ты меня искал? И что теперь хочешь от меня?» «Ты нужна мне очень сильно. Я хочу, чтобы ты осталась со мной». «Разве это возможно? Я же умерла». «Я пират, ловец душ. Для меня по силам вернуть тебя. Это будет последним моим преступлением в отношении Творца. Но только если ты согласишься. Если же нет, я лишь смогу довести тебя туда, куда вели проводники». «Но зачем я тебе? Я же простая эльфийка, а ты почти бог. Тебе под силу управлять стихиями и мыслями. Ты всемогущ, а я обычная, которых вокруг миллионы». «Нет, ты другая. Для меня ты особенная. Ты та, кто помог мне получить величайший из даров. И не только получить, но и осознать. Таких, как ты, больше нет, потому что я люблю тебя». «Вот как?» Было видно, что Мираэль растерялась и не знала, что ответить. Немного подумав, она тихонько спросила. «А ты не врешь? Ведь все демоны врут». «Я не демон. Я предтеча. Один из первых охотников, созданных для борьбы с проклятыми и тварями тьмы. Но из-за излишнюю жестокость нас выгнали из оплота, и я стал таким, какой есть. И разве я тебе хоть раз соврал?» «Вроде ни разу». Девушка отвела взгляд в сторону и замолчала. Шестикрылый видел ее сомнения, но не хотел влиять на выбор. Она должна все решить сама. Он лишь протянул вперед руку и стал ждать. Спустя несколько томительных минут Мираэль посмотрела сумеречному в глаза, взяла его за руку и очень тихо, почти беззвучно сказала: «Я согласна». Вихрь утих, опустив на землю все, что недавно с нее сорвал. Гард стоял посреди учиненной стихии разрухи и держал на руках Мираэль. Он почувствовал, что ее сердце вновь начало биться. Он ждал, когда жена откроет глаза, и каждое мгновение казалось ему вечностью. Когда веки девушки дрогнули, сумеречный князь даже перестал дышать. И вот наступил долгожданный момент, когда очнувшаяся Мираэль наконец-то посмотрела на него и улыбнулась. Теперь Гард был самым счастливым во всей вселенной. От радости он даже не заметил, что теперь волосы девушки стали серебристыми, а в глазах искрились голубые молнии.